Дорогие коллеги, я хочу поделиться с вами одной историей из моей практики, в смысле из моего личного опыта, в плане своего ресурса и постановки удобного графика. Дело было так. Я работала, у меня были приемные дни, и в эти дни я старалась забивать все время, которое у меня есть, вот буквально. И чаще всего это все было смещено очень сильно в вечер. И у меня действительно были клиенты, последний клиент у меня мог быть в 9 вечера. То есть я работала до 10 вечера. И это было, ну, это было, хочешь сказать, ужасно и прекрасно одновременно, конечно, потому что, ну, тогда у меня был такой запойный, так сказать, вид работы моей, работы с моими клиентами. И я хочу сказать, что в тот момент я никак не могла себе позволить, ну вот у меня была установка, что все нормальные люди там, в первой половине дня работают, у них есть какие-то рабочие встречи там, и так далее, а вот вечером они могут уделять время себе, своему ресурсу, своему психологическому развитию и так далее. И поэтому я ставила все группы на вечер, ставила всех клиентов на вечер. И действительно люди вот так вот мне и попадались, именно такие клиенты. И в какой-то момент я осознала, что нет, боже мой, давайте отмотаем все назад. Я абсолютно убеждена, что есть клиенты, у которых есть время работать утром или днем, потому что я лучше всего работаю утром или днем, и это для меня самое удобное время. И нет, не по выходным. И когда я стала так думать, когда я стала прям фильтровать клиентов по этому принципу, и я стала обращать на это в первую очередь внимание и говорить, что вот у меня приемные дни вот такие-то, вот такое-то время и так далее, насколько это для вас вообще удобно на начальном этапе, то выяснилось, что, оказывается, многие клиенты могут приехать ко мне до работы, да, или встретиться со мной до своих там каких-то первых встреч, или во время там какого-то обеденного перерыва, или еще как-то. То есть, оказывается, даже мои текущие клиенты, которые работали со мной по вечерам, могли как-то там что-то сделать, чтобы работать со мной в другое время. Ну и, конечно, новых тоже оказалось очень много, которые... Ой, прошу прощения. Да, много оказалось новых, которые тоже могут работать именно вот в это раннее время. И это супер. Это просто кардинально поменяло вообще мое состояние, и я перестала выгорать. Поэтому вот этот урок, это правда очень серьезный урок в плане того, чтобы вы распределили этот свой ресурс и поняли, когда вообще, как, во сколько, что вам удобно делать. Вот, поэтому, пожалуйста, сделайте этот урок очень серьезно, очень внимательно и сделайте все практики из него, потому что они действительно имеют большой эффект.